Глава 16. Похоже, столица еще ничего не поняла и не прочувствовала. Отвлеченно думала Элира, поглядывая за окошко кареты, неторопливо пробиравшейся по одной из центральных улиц. И с одной стороны, их можно понять. Люди привыкли жить спокойно и размеренно. Составляли на этот день планы, приглашали гостей и готовили угощения. А кто-то наоборот. Собирался в гости и ходил по лавкам и магазинчикам, подыскивая подарок. Некоторые приехали на выходные из провинции и теперь гуляли целыми семьями, неспешно продвигаясь в окружении людей, бон и собак к театральной площади. Синьорите уже объяснили, что театральной она названа потому, что предприимчивые торговцы построили там несколько залов и с крышами и просто под открытым небом и сдавали подённо всем имеющим деньги на аренду, совершенно не переживая за количество зрителей. Пусть об этом болит голова у лицедеев. А лицедеев собралось в столице немало. Все надеялись на приглашение в Королевский дворец на празднование юбилея и изо всех сил старались поразить публику своими спектаклями, в надежде, что слава дойдет и до дворца. И как раз на это воскресенье было назначено несколько премьер-спектаклей. Вот в ожидании всех этих развлечений бродил и разъезжал в каретах вдоль улиц разодетый городской люд, особо не взволновавшийся обилием королевских гвардейцев на всех углах всех больших улиц. Ко всему привычные жители столицы и к взрыву тюрьмы отнеслись философски. Там, где маги слишком много мудрят, взрывы и всякие каверзы случаются регулярно. Простым обывателям это давно известно. А что башня развалилась и придавила несколько преступников, жаль, конечно. Значит, не будет в ближайшие дни у палача работы. Но зато Лангард-строитель обязательно построит на том месте что-нибудь еще более впечатляющее и надежное. И значит, будет работа и новые выгодные заказы. Не бывает худо без добра. Джер сидел рядом с синьоритой в карете, а на облучке устроился один из вновь прибывших слуг. Гвардейцы уже пару раз останавливали карету, но едва командиры нарядов видели показанный пассажирам значок, ее мгновенно пропускали дальше. Однако едва карета въехала в ворота, Иллире и Джеру предложили выйти. Проверили приглашение и сообщили, что дальше они поедут в королевской повозке, а кучер останется тут. Никогда таких строгостей не было. Виновато поглядывая на синьориту, пробормотал Джер, усаживаясь рядом с ней в легкую коляску, которой правил гвардеец. Как только королю приходят в голову такие замыслы? Илли только печально покивала головой, силясь не захихикать. Теперь ей понятно, в кого принцы такие смышленые. Идеи ловят на лету. В холле их ждала еще одна проверка, после которой телохранителя отправили в гостиную, сообщив, что там стоят напитки и печенье, а в столовой всем желающим подается горячий обед. А вот синьориту проводят на второй этаж. Приглашение на аудиенцию только на нее. По лестнице Иллира шла под конвоем двух гвардейцев. И это уже было совсем не смешно. Надо же во всем меру знать. И когда увидела строгое лицо встречавшей ее воспитанницы королевы, открыла было рот высказать свое возмущение. Но та сделала жест, понятный всем приближенным третьего принца, и синьорита прикусила язычок. Как же она сразу не сообразила. Во дворце ведь идет проверка, и ее результаты король явно держит до времени в тайне. «Доретия Эндерстон», — сообщила воспитанница с навыками телохранителя королеве, введя гостью в гостиную, перед которой сидели на страже не гвардейцы, а люди Бенгальда. «Проходите, маркиза», — печально кивнула королева. «Присоединяйтесь к нам. Как видите, у меня осталось всего 3 фрейлины. Все остальные поехали проведать родителей. В этом году воздух в провинции на редкость заразный. Просто эпидемия мигреней». «Сочувствую, Ваше Величество». Поздоровавшись положенным поклоном, с постным выражением лица закивала Илли, тихо веселясь про себя. «Королева неподражаема. Еще сказала бы, вспышка ангины». Прошла к стоявшему дальше всех креслу и села так, чтобы в полоборота видеть дверь. «Вот ваша книга». Синьорита Тисида подала ей роман в новеньком дорогом бархатном переплете с золотыми тисненными буквами названия. «Самый модный сочинитель. Только сегодня принесли от переплетчика». И показала знаком, что в книге для Элиры есть послание. «Ах!» — благодарно воскликнула свежеиспеченная маркиза. «Большое спасибо. Я именно этот роман мечтала прочесть. Боюсь, на ближайшие часы, как собеседница, я буду вам бесполезна». Но вот ради чего ее величество возится с этими рукодельницами? Открывая роман, сердито думала Илли. Ведь не имеет она никакой склонности к вышивке. Ни ниток, ни пялец сеньорита рядом с ней не заметила, пока жила в зеленом доме. Почему не общается с интересными людьми? Записка нашлась на третьей странице. Краткое послание без обращения и подписи. И тем не менее, Илли была стопроцентно уверена, что это указание для нее. И оно ей не особенно нравилось. Если честно, вообще не нравилось. Но говорить это при вышивальщицах было крайне неразумно. Да и стоило тщательно обдумать, ради чего ее величество действует именно так, а не иначе. Что за интригу затеяла? Ради чего и какую выгоду рассчитывает получить? Чтобы не попасть впросак, если фрейлины начнут расспрашивать про сюжет романа, Илли пробежала глазами первые страницы, не забыв незаметно спрятать записку в карман. И к своему изумлению втянулась, заинтересовавшись сюжетом, откинулась на спинку кресла и устроилась поудобнее, уходя в выдуманный мир от своих и чужих проблем и бед. «Добрый день, Ваше Величество!» В вежливом мужском голосе слышались отзвуки штормовых раскатов и яростных гроз. Но не это заставило сеньориту крепче вцепиться пальчиками в еще пахнущий клеем бархат обложки и ниже склонить к странице голову. Он был ей слишком знаком, этот голос, и слишком внезапно оказался так рядом. Так вот, что значили слова в записке о том, что не нужно выдавать свое инкогнито. Пока ее величество не выставит под благовидным предлогом своих овечек, лучше действительно притвориться немой и глухой. «Идите, сеньориты, подберите нитки для фона. После полдника посмотрим, какой больше подойдет», — ласково сообщила королева фрейлинам, и они послушно побрели к двери. «Сегодня вы можете пообедать в малой столовой. Или приказать подать еду в свои покои. Я обещала пообедать с его величеством». «А та сеньорита глухая?» Тихо проворчал недовольный голос Ингерда, и Лире вдруг стало весело. Даже зубы пришлось покрепче стиснуть. «Ах, маркиза! Она обычно так увлечена любовными романами, что ничего вокруг не видит и не слышит!» Легкомысленно вздохнуло ее величество. «Я рада, что вы так вовремя прибыли в столицу. Его величество проводит расследование. У нас ночью взорвалась тюрьма». «Мы слышали». Сухо перебил голос Кандирда. «Но меня интересует другой вопрос. Где Бенгальд?» «Занят делами. Бегает по городу по поручениям его величества. А зачем он вам, ваше высочество?» «Он у меня...» Голос принца наполнился бешенством. «Секретаря увез!» «Ах, помню, помню. Он вроде сказал, что секретарь с такими навыками пригодится ему самому». «Ох, да шутится она!» Искоса наблюдая, как белеют стиснутые в кулаки пальцы принца, потаенно вздохнула Илли и с шелестом перевернула страничку. «Ваше Величество, вы отлично понимаете, что сеньорита Иллира для меня не просто секретарь!» Решив не обращать внимания на незнакомую маркизу, напрямую заявил принц. «Ах, вы еще так молоды! Поверьте, вокруг полно прелестных сеньорит. Да вот взгляните хотя бы на маркизу Дорею, очаровательная девушка. Очень знатный старинный род, да и приданое неплохое. Посидите тут минуту. Я распоряжусь подать обед вам вместе с нами и вернусь». Последние слова ее величество пролепетало, уже исчезая за тяжелой портьерой, занавешивающей проход в соседнюю комнату. «Что?» — остолбенело смотрел ей вслед принц. «Ты слышал, Инг? Очаровательное приданое? Знатный род? Я сошел с ума или весь дворец? Тогда неудивительно, что он начал разваливаться. Сеньорита Дорея, быстро бегите отсюда бегом, вместе с приданым, а то я сейчас очень зол». «Не стоит кричать на девушку», — заступился за хорошенькую незнакомку Ингерт. «Ты ее совсем запугал. Простите его, сеньорита Дорея». Говоря это, баронет гуляющим шагом, делая вид, что изучает вставленные в рамки вышивки и разбросанные думочки, постепенно приближался к сеньорите все ближе. И, наконец, завершив сложный маневр, оказался между незнакомкой и окном, чтобы рассмотреть ее хорошенько. Иллира искоса наблюдала за этим передвижением, начиная понимать тайный и далеко идущий замысел ее величества. Но не имела сейчас ни возможности, ни желания устраивать акцию протеста. Ей невыносимо приятно было видеть их обоих и наблюдать со стороны за тем действом, какого без помощи королевы она не увидела бы никогда. «А откуда вы сюда приехали, прелестная сеньорита?» Бархатным голосом поинтересовался баронет, посматривая на мечущегося между креслами взбешенного друга. И вдруг в упор уставился в необычайные фиалковые глаза девушки, определенно намереваясь смутить ее таким выпадом. Однако она не смутилась, не испугалась и не покраснела, только сильнее стиснула губы, явно сдерживая рвущийся наружу смех. Баронет озадаченно нахмурился. Кого-то напоминал ему этот сморщенный от веселья носик и тонкие пальчики, которые синьорита прижала к накрашенным губкам, чтобы не расхохотаться, тоже были знакомы. Просто очень. Ингерт прищурился, провел ладонью перед глазами, заслоняя ее яркие соболиные локоны, и охнул про себя. «Ай да королева!» А в следующий миг рухнул на ковер возле ног синьориты и истово воскликнул. «Я сражен! Простите все, что было сказано, маркиза, все слова и все вопросы, только позвольте посидеть возле ваших ножек!» «Ингерт!» — возмутился таким непозволительно фривольным поведением друга принц. «Что ты себе позволяешь? Встань немедленно и не мешай синьорите уйти в свою комнату, она хочет кушать!» «Она будет обедать с нами!» — не сдавался Ингерт, заговорщицки подмигивая синьорите. «И если тебе не нужно приданое и знатный род, то мне вовсе не помешают!» «Извините его, маркиза!» — раздраженно процедил Кандирт, решительно направляясь к ним. «Он ехал по солнцу, ему голову напекло!» «Лучше садись рядом со мной!» — невежливо перебил его друг. «И проси у нее прощения за свою слепоту!» «У кого?» — как на сумасшедшего посмотрел на баронета принц. «Инг, ты точно заболел?» «Птичка!» — нежно спросил Ингерт. «Кто из нас сумасшедший?» «Оба!» — не выдержав, засмеялась Илли. «Но я так рада вас видеть!» «Что?» Принц горестно рассматривал накрашенные бровки и реснички и качал головой. «Не может быть!» «Может!» Фиалковые глаза сияли ему навстречу знакомым теплом. «Меня так спрятали! Правда здорово? Даже вы не узнали!» «Птичка!» — ошеломленно повторил вслед за Ингердом принц, сел рядом с другом и положил на ее колени голову. «Что там говорила матушка про приданое?» Илли украдкой погладила пыльные волосы принца, смотрелась в утомленное наспех протертое платком лицо баронета и объявила друзьям самым безапелляционным голосом. «По-моему, вам пора идти купаться и переодеваться, а потом пойдем обедать. Идите, я буду ждать тут и никуда не денусь, обещаю». «Ингерт первый, потом я». Попытался командовать его высочество, но получил решительный отпор. «Одновременно. Так вы быстрее доберетесь до стола. Почему-то, мне кажется, вам тоже давно не давали мяса». «А кому еще?» Кандирт всячески тянул время, не желая никуда от нее уходить. Хотя бы еще немножко. «Бенгальт утром приходил, голодный, как волк. Но больше я вам не расскажу ни слова, пока вы не будете выглядеть, как подобает принцу и баронету». «Птичка!» Засмеялся Ингерт, вскочил на ноги и потянул за собой друга. «Если бы ты знала, как мне не хватало твоих разумных команд! Этот сумасшедший в твое отсутствие становится неуправляемым!» «Прошло то время», — мгновенно парировал принц, «когда все вы управляли мной в свое удовольствие, сколько хотели». «Кыш!» Сердито сдвинула бровки синьорита, однако ее сияющие глаза и улыбающиеся губки ясно говорили, что это лишь шутка. И они ее приняли. Сделали испуганные лица и мигом исчезли из гостиной. «Так что там с Бенгальдом?» Ее величество появилось из-за занавеси, как ни в чем не бывало. Накормлен колбасой и омлетом и напоен чаем с молоком и булочками. Военному отрапортовала Илли и, вспомнив колоритный наряд королевского прокурора, тихонько хихикнула. «И оставлен с ящиками рассады. Он с утра изображает садовника». «Бедный мальчик», — сделало печальное лицо ее величество. «Мне его тоже жаль», — почти серьезно поддакнула Илли. «Кстати, охранник, который меня сюда привез, родной брат Найвины и друг Бенга». «Что ты говоришь?» Ее величество на миг задумалась, потом с надеждой взглянула на Иллиру. «А про нее Бенг случайно ничего не говорил?» «Случайно? Нет. Но когда я спросила напрямик, кое-что рассказал. А вам он ничего не объясняет?» «Только вскользь. Я за него волнуюсь. Больше, чем за всех остальных. Если она и дальше будет упрямиться, возможно, вам следует пригласить ее сюда и поговорить». Осторожно предложила Илли, вовсе не уверенная, что имеет право давать такие советы, но не умевшая оставаться в стороне, когда симпатичным ей людям нужно участие. «Джер присутствовал при нашем разговоре. Мне кажется, он мог бы в этом помочь. Мне нужно попробовать с ним поговорить. Хотя Бенг всегда был против. Пусть он лучше поссорится со мной», — решилась королева. «Но только после обеда. Что-то мне подсказывает, что долго умываться они не станут». «Как ни странно, мне тоже», — хихикнула Илли и, вспомнив записку, искренне поблагодарила. «Спасибо за совет. Хотя, если честно, сначала он мне не понравился». «Да», — засмеялась вдруг королева. «Я так и поняла по твоему лицу. Кстати, тебе готовят покои в этом крыле, неподалеку от моих. Не стоит пока возвращаться к маркизу. Бенгальду неудобно держать там достаточно охраны. Но как только мы преодолеем эту проблему, ты выберешь все сама». «Что она выберет?» — услышал последние слова матери, ворвавшийся в гостиную Кандирт. Принц был чист и наряден, но по еще влажным волосам было понятно, как он торопился. «Остаться во дворце или жить в особняке с дядюшкой?» — строго ответило ее величество. «У маркизы Дорайти Эндерстон особняк в столице и имение в 2 часах пути по Енизовской дороге. Дядюшка опекает ее до совершеннолетия». «Все ясно». Принц уже поставил кресло рядом с креслом Илли так, чтобы видеть ее лицо. «Но я хочу знать, как тогда маркиза будет работать моим секретарем?» «Ох, не это сейчас главная проблема», — отмахнулась королева. «Да и кое-что поменялось. Дарея, ты не успела рассказать свои новости?» «Сама понимаешь, почте мы такие вещи доверять не стали. Да и не догнала его высочество почта». «Что за новости?» Встревожился Кант, внимательно вглядываясь в любимые черты, проступающие из-под незнакомого облика. «Зеркало меня позвало. Не стало испытывать терпение принца Илли. Я разговаривала с папой и мамой. Бенг видел. У них все хорошо. Еще 2 месяца и смогут вернуться. Ждут только, пока раскроется суть Лиры». 2 месяца? Кандирт не верил своему счастью. «Илли». «Дарея», — строго одернула сына ее величества. «Тут остались только самые проверенные люди, но у магов много способов, чтобы пролезть даже сквозь щиты. Вон тюрьму ничего не спасло». «Я хотела сказать», — вспомнила синьорита, «у нас в тюрьмах не оставляют заключенным их одежду и вещи. Переодевают в простые костюмы в яркую полоску. Если даже они сбегут, удобно ловить. Такое никто, кроме заключенных, не носит». «Отличная мысль, синьорита!» В гостиную из соседней комнаты вышел его величество. «Добрый день. Здравствуй, Кандирт. Ты приехал вовремя». «Я так и подумал, ваше величество». Поднялся навстречу отцу младший принц, и несколько мгновений они стояли напротив, изучая друг друга с самыми серьезными лицами. Затем его величество довольно ухмыльнулся и хлопнул младшего, который оказался на ладонь выше его самого, по плечу. «А где твой советник? Пусть пеняет на себя, раз опаздывает. Я просто умираю от голода. Разреши, дорогая, предложить тебе руку». И повел вспорхнувшую с кресла королеву в соседнюю комнату. «Разреши предложить тебе руку». Счастливо улыбаясь, проговорил принц, и Илли, молча отложив книгу, последовало примеру королевы, начиная сильно подозревать, что все очень непросто с теми загадочными принцессами, что растут в таинственных монастырях.